Дейнерис обошла стол и встала напротив Кантигара. Мужчина смотрел на нее резко похолодевшими, бесстрастными глазами, умело скрывая бурю эмоций под маской. Многие эйпсы и гилы последовали его примеру. Кто-то справлялся с чувствами лучше, кто-то хуже. Тот же Тариар налился злобой, словно помидор. Где-то половина участвующих в собрании так или иначе выражала свое недовольство. И это уже после того, как колеблющиеся от них отстали. Но это сопротивление, это неприятие только придало девушке сил продолжить начатую было речь с новыми силами. Эйпсы и гилы сиятельного Валантиса, я клянусь пламенем и кровью, не позволю кому бы то ни было нанести удар в спину моему мужу и триарху чернокаменного трона. Визирис проливает кровь, свою и чужую, ради этого города, ради этой державы, ради самой возрожденной Валерии. И мы все, как один, останемся под его знаменем. А если кто-то из вас решит перейти от слов к делам, Дейнерис сделал паузу, то все сразу станет гораздо проще. Я велю срубить ваши головы, украсить их драгоценностями и отправить моему брату. Головы же родичей заговорщиков украсят черные стены, в напоминание всем остальным. В этом я клянусь, и этому я не изменю. Слова услышаны и сохранены, отозвался хранитель, заканчивая запись. Дения осмотрела стол вновь. Верные Таргариенам люди, знавшие, что к ним угрозы не относятся, глядели на нее не без определенного восторга, довольные, что сестра Триарха не повелась, не поддалась. Те, чьи симпатии определялись победами и поражениями, по-прежнему переглядывались, старались понять, стоит ли им покинуть слоновью галью. Сами же слоны, кто как только мог, прятали свое возмущение, гнев и досаду. В консулате явно наблюдался раскол, и только в одном девушка была уверена точно. Ее угрозы запомнят все. Наверняка многие из них понимают мнимую абсурдность положения. Дескать, сестра наемного попрошайки, силой захватившего власть, теперь призывает к единству под знаменами первой дочери. Вот только предпринять что-либо им будет непросто. Вооруженные люди верны Визирису. Хватает сторонников Красного Дракона и в черных стенах, и вовне их, мятежа не поднять. Остаются яд и кинжалы. Страже дворца придется нелегко. Но, стоит вернуться Визирису, дела пойдут полегче. Ее задача – дать ему время возвратиться. И, раз возражений нет, после паузы, Дени произнесла последние за вечер слова торжественным голосом. «Эйпсы и гилы, благодарю за вашу поддержку и объявляю заседание консулата оконченным. Примечание к части. Благодарим за прочтение. Помимо главы, рекомендуем уделить внимание доске с подобранными артами к работе. Доска будет обновляться по мере дальнейшего написания работы. https://pinit1n7axf. Акт 2. Глава 21. Дракон точит клыки. Визирис Таргариен, вы настолько уверены, что Стриклинд согласится на эту сделку. Мирийцы точно не захотят отпускать Виемонда, заговорил Рейнигар, и после расправы над их послами они могут пожелать отыграться на наших родовитых пленных. Договорить своему соправителю Визирис не дал. Виемонду повезло попасться золотым мечам. Эти никогда не упускают выгоды, и не имеют привычки пытать своих особо ценных заложников, объяснил Триарх, собственноручно наливая себе еще воды. Их работа только начиналась, и он должен был сохранять трезвую, здравомыслящую голову на плечах. Наконец, мир далеко не в лучшей форме. Победа над Дриаром не вернула ему разоренных поселений, не возвратила уведенных в рабство людей, практически не прибавила золота в их казну. И Стриклинд понимает, что теперь он не единственный претендент на худеющую мошну оставшихся двух шлюх. Ему нужно много денег, и он, уверен, не откажется от щедрого выкупа за Валантийского Триарха. Вот только мы-то тоже. Мужчина тяжело вздохнул и повел плечами. Мы и сами не можем тратить золото направо и налево. Визирис это и так отлично знал. Отражение нашествия Кхаладрова, воцарение самих Таргариенов, первые месяцы войны с Троишлюшьем, войны поглощали золото подобно песку, безжалостно всасывающему всю влагу. Скорый и победоносный захват Лисса со всеми его богатствами давал надежду. Но разгромное поражение Виемонда Дриара в землях мира многое испортило. Это не повод опускать руки, сделав глоток, Визирис продолжил мысль, а повод нам придумать, откуда брать деньги. Всегда можно начать портить монету, предположил Мэникс, но это успеется, со вздохом произнес Визирис, сознавая неизбежность этой меры. Простонародье платит кровью и потом, золотом первыми должны заплатить не они, иначе мы дадим потенциальным заговорщикам в руки смертоносный клинок, а денег требуется множество. Планы триарха Чернокаменного трона были поистине амбициозными и требовали они огромных затрат. Как-никак, он собирался не просто свести войну к приемлемым результатам, он собирался ее выиграть. Только полная, безоговорочная победа могла бы помочь Таргариенам сделать их власть в Валантисе нерушимой. Только одержав верх над миром и Тирошем, можно было начинать приготовление к экспедиции за Узкое море, зная, что старые враги не смогут ударить в спину в самый неподходящий момент. В прошлой жизни он уже поддался соблазнительным заверениям Квинтина и Игора в способности его войска без труда сокрушить основные силы лоялистов до подхода их дарнейских союзников. Теперь он не повторит былых ошибок, и его замыслы уже начинают, медленно и болезненно, воплощаться в жизнь. Но для их дальнейшего продвижения нужно просто огромное количество золота. Потому в обеденные часы визирис Таргариен и встречался со своим соправителем, человеком, неплохо разбирающимся в деньгах и способах наживаться. Мэник Сриенигар от озвученной перспективы скорейшего свержения поежился и подвинул к себе пергамент. Затем он взялся за гусиное перо и принялся выводить по поверхности одному только ему понятные символы. Это, по его словам, помогало купцу сосредоточиться. «Думаю я, что первее всех должен платить лис. Это самое приемлемое, самое безболезненное решение для старой крови. Родичей там у важных слонов и тигров нет, друзей и знакомых мало, да и нравится людям, когда за них платит кто-то другой. Адмирал Ганирис, в свою очередь, сумеет взыскать средства, подберет достаточно». Убедительные аргументы, начал рассуждать Мэникс. «Вот только, те 2 миллиона, что вы решили брать сверху положенной и уже собранной контрибуцией, сумма огромная. Но, если вы не собираетесь уменьшить масштаб задуманного, ее скорее всего не хватит». «Нет, Мэникс, и это не обсуждается. Полумеры нам не помогли, и враг собрался воевать по-настоящему, и мы обязаны отплатить им той же монетой», сказал визирис резче, «чем, возможно, хотел бы. Кроме того, мы сообщим Ганирису, что он должен собрать еще 500 000 с остального острова, золотом, драгоценностями, редкими товарами, рабами. Предпочтительнее, конечно, золотом. Если мы продолжим столь быстро выжимать из леса все соки, то скоро мы доведем его до полного разорения», озвучил свои опасения Мэникс. «Начнутся голод, беспорядки, бунты. Я разместил в лесе многочисленный, надежный гарнизон. Он справится с любыми бунтовщиками, возникнет в том необходимость», отмел сомнения визирис. «Я куда охотнее пожертвую частью лессинейских горожан, чем своими людьми, которые будут погибать из-за плохого снаряжения и снабжения, на которые не хватило золота. Впрочем, ты прав в том, что какой-то минимум ресурсов, способный обеспечить Лиссу хоть сколько-нибудь приемлемое существование, нам придется оставить». Соправитель вывел почти что идеальный круг синими чернилами. «Но одного только Лисса, боюсь, тогда не хватит», вздохнул купец. «Предлагаю обратиться к 20 самым богатым семьям Валантиса с предложением внести в казну по 200 тысяч анеров. За даром, конечно, они наотрез откажутся делиться своими богатствами. Но если мы официально заверим старую кровь, что их деньги будут возвращены старицей за счет мира и Тироша, когда война закончится, возможно, нам удастся с ними договориться. Пускай докажут свою преданность, быть может, и на интриге поменьше золота останется». «Хорошая мысль, Мэникс. Не очень мне хочется влезать в долги перед нашими друзьями, поэтому постарайтесь выбить из них как можно более выгодные условия займов». Визирис знал, что случилось в его отсутствии. Он был доволен реакцией Дейнерис. Она раскусила намерения слонов, она прикрыла его спину, она и Эленор вручили ему подробный список старокровных, которые вызвали у них подозрения. Однако слоны и сочувствующие им так и не решились на какое-либо конкретное действие, на что-либо, за что их можно было бы бросить под топор палача. Внутри черных стен и в остальном городе не было ни мятежей, ни подстрекательства к нему. Никто не попытался покуситься на жизни Дейнерис, Мэникса, Вармара или любого другого заметного сторонника Таргариенов. После памятного заседания консулата вопрос о заключении мира более не поднимался. Визирис был почти что убежден, что выступление старой крови грядет, но и не мог рисковать, сам провоцируя их на конфликт. И, к тому же, сомнения все-таки оставались. Ведь у слонов не осталось признанных вождей, в их среде хватало старых недругов, кое-кто из их числа и вовсе зарабатывал на продолжающейся войне. Если он сейчас, после тяжелого поражения своего соправителя, начнет арестовывать и казнить, не имея на то крепких, словно валерийская сталь, оснований, то с немалой долей вероятности оттолкнет от себя всех оставшихся сторонников. Старокровные держались тише водорой и ниже травы до Тракийского моря, не давая ему стоящего повода показывать себя самовольным тираном, пытающимся смыть позор кровью своих же подданных по первому же подозрению не хотелось. Пока что пришлось довольствоваться мерами, принятыми его сестрой. Дейнерис смогла поддержать порядок на улицах Валантиса. Стража по ее приказу арестовывала всех паникеров, решивших на площадях поносить триархов. Его сестра успела открыть прием новых ополченцев. Она обязала жрецов всех богов Валантиса возносить ежедневные молитвы за победу первой дочери и доносить, если кто-то из прихожан замыслит измену. Этими мерами и своевременным появлением визириса в пределах черных стен Таргариены удержали город в повиновении. Когда триарх чернокаменного трона добьется новых успехов, тогда можно подумать и о казнях. Однако платить придется всем. С этими словами Таргариен подвинул к себе новый пергамент и, в том числе, торговцам с востока. «Я предлагаю поднять пошлины для купцов, прибывающих из залива, кварта и еще более далеких земель. Как считаете?» Рассудительный мыник сдал ответ не сразу. Он взвешивал, оценивал и размышлял. Редко какой торговец плывет в воюющую державу, понимая, что его дорогие товары подвергаются страшной опасности. Однако, Рейнигар позволил себе скромную улыбку. Кровопролитие идет на ступенях и в спорных землях, не на территории первой дочери. Квартийцам, гискарцам и прочим плыть мимо нас и опасно, и бессмысленно, разве что поворачивать к летним островам, но летнийцы не смогут выкупить всего, что они предлагают. Да и хватает там князей, что не желают видеть чужеземцев у своего берега. Мы можем требовать больше за право вести дела в наших гаванях, еще и поднимем цены на припасы. Возвращаться-то им придется, оплывая Валерию. И при этом основная тяжесть от подорожания их товаров падет на старую кровь, не без удовольствия произнес Таргариен, поскольку простонародью товары из столь дальних краев и не по карману, и без надобности. Простонародью тоже, скорее всего, придется затянуть пояса. Узнав о поражении Веймонда, визирис не терял ни минуты. Вместо того, чтобы отправиться с людьми Геймана Ганериса на пыточную глубь, Таргариен с небольшим отрядом избранных черных рыцарей высадился у устья реки Вечной Горести 21. Там он смог собрать оставленные Дриаром гарнизоны и двинуться печальным, скорым маршем к прежним границам Валантиса, туда, где располагался щит Тагороса. Щитом называлась цепь укрепленных поселений и фортов на западном рубеже земель Валантиса, возведенная в век крови для защиты ключевых дорог и путей. Там визирис готовился встретить самое страшное испытание жизни – войско золотых мечей. Положение дел, впрочем, оказалось не настолько катастрофическим, насколько могло показаться. Валантис и его колонии хранили покорное молчание. Нигде не случилось мятежа, нигде не прошли бунты. Победоносный Гарри Стрикленд возвратился в мир и, по донесениям шептунов, наотрез отказался от предложения магистрата пойти ответным походом на земли первой дочери. Как объяснил дотошный изгнанник разъяренным магистрам, в первой статье контракта задачей золотых мечей была названа охрана города мира и его владений, и, став окончательно зависимыми от военной помощи генерал-капитана, правители вольного города стерпели его категоричный отказ. Так или иначе, но решение Стрикленда остаться под защитой мира дало Таргариену возможность реорганизовать разрозненные и относительно малочисленные силы на континенте. Тирашийцы и нанятые ими на роль адмирала пират, Эурон Грифджой, очередной изгнанник из Вестероса, сцепились с Гейманом Ганерисом и Валантийским флотом на ступенях, и успехи обеих сторон казались попросту незначительными. Грифджой и его люди наносили болезненные точечные удары, но не решались напасть на Лисс или хотя бы отбить занятую валантийцами пыточную глубь. Ганерис с верными валантийцами и переметнувшимися лиссинийцами сумел взять под контроль южные острова ступеней, но никак не мог подловить молчание и флота Эурона. И на земле, и на морях установилось хрупкое, но равновесие. Сейчас, после того, как первоначальные надежды обратились прахом, визирису нужны были деньги и время. Неспособность Диархии собраться и ответить единым, мощным, согласованным ударом давала ему время, но золото ему пришлось добывать из верного Валантиса и поверженного Лисса. И, ради реализации задуманного, Таргариен покинул щит Тагороса и вернулся в столицу нового Фригальда, кующегося на глазах в крови и пламени. «Я с ужасом ожидаю возвращения наших партнеров с востока», тем временем продолжал разглагольствовать Мейникс, откладывая в сторону очередной пергамент, Им придется целых 300 тысяч анеров отдавать. Сделка есть сделка. Визирис при воспоминании об этом деле невольно улыбнулся. Как он выяснил, вернувшись в столицу своей державы, первее него в нее прибыл посол добрых господ Остапора с заманчивым предложением. Толстый и на удивление басистый гискарец предложил Дейнерис и Мейниксу купить у своих собратьев 8 тысяч безупречных для ведения войны. Гискарцы на удивление чутко почувствовали выгоду. Его жена грамотно провела переговоры и сумела сбить завышенную цену на четверть, сыграв на том, что Остапору негде найти другого, столь же богатого покупателя. И не мудрено, Кварт защищают его собственные жители, к другим вольным городам мимо леса и пылающих ступеней не проплыть, а у иных мелких поселений на подобную покупку никогда не хватит денег. Дени дала свое согласие, и он, явившись в город, подтвердил своей властью и это ее решение. Триарх первой дочери и мясник из Остапора ударили по рукам. Гискарец отбыл домой, оставив в Валантисе своего женоподобного племянника и получив 50 тысяч золотом. И, в качестве знака, что сделка прошла успешно и принесла выгоду обеим сторонам, гискарец предложил его сестре свою рабыню-переводчицу в дар. Темнокожая девчонка потрясающе владела самыми разными языками, а ее высоким валерийским оказался доволен сам хранитель устоев, и, конечно, подарок сестрой триарха был принят. Вскоре на службе Визириса появится немалое войско, вооруженное и снаряженное на уровне лучших воинств континента. Хватает причин, почему тот же Квохор обходится одними безупречными для защиты. Тут и отличная выучка, и стойкий боевой дух, и равнодушие горожан к потерям среди рабов. Заменить павших не ополчением, а безупречными казалось более чем правильной мыслью. Примерно так рассуждала Дени, давая свое согласие. Примерно так рассуждал и он сам, одобряя ее решение. Вот только одними евнухами рабами два гордых города не победить, и уж тем более ими не победить 7 королевств. Заключенная его сестрой и одобренная им самим сделка привела к еще более удивительным обстоятельствам. Она окончательно оформила в его голове давно вызревавшую идею. Ведь на каком фундаменте Остапор строит свои силы? На основе легионов Старого Гиса, тех, что держали в страхе половину Иссоса и смогли попить немало крови из величественных драконьих владык прежних эпох. И только когда валерийцы прошлого переняли и усовершенствовали систему, только тогда они смогли добиться коренного перелома в борьбе с гискарцами за власть над миром. Ненаемные отряды, не ополченцы принесли старому Фригальду его вечную славу и несметные богатства, а нет, то была работа профессиональных воинов, мужчин, что всю жизнь отдавали оружию, доспехам и дисциплине, и драконов, конечно. Его драконы заметно выросли с их последней встречи, это нельзя было отрицать. Эйксион по габаритам уже походил на настоящего, достойного такого быка, но еще не скоро он сможет отправить возрожденное сокровище на битву. Нужно обходиться имеющимся. Ему нужно было в корне переосмыслить подход к военному делу. То, что годилось для стычек в спорных землях и смогло принести ему трон триарха, теперь уже не годилось для новых вызовов. Он понял, что настало время решительных мер, серьезных изменений, и не побоялся вступить на неизвестную дорогу. «Мейникс, я должен вас оставить», — чинно произнес Визирис, не без удовольствия отрываясь от кресла. «Дела ждут меня в другом месте, а мне, похоже», с кислой улыбкой отозвался соправитель, «предстоит непростая беседа с городским казначеем. Да, вам пора поставить его в известность. И помните, не идти на уступки». «Точно». Триархи-соправители расстались, понимая, что их работа на день еще не закончена. И если Рейнигар отправился отдавать распоряжение казначею, то у Визириса путь лежал за пределы городских стен, туда, где, как он надеялся, возрождается давно забытая история. На улицах Валантиса уже не было заметно того, прежнего восторга, с которым его людей провожали в плавание. То тут, то там Таргариен подмечал черные одеяния, а многие окна были заколочены. То жители первой дочери поминали своих отцов, мужей, сыновей и братьев, что пропали на спорных землях и подле мертвой реки. Триарха подданные приветствовали, но без былого пыла. Сами крики были куда тише, энтузиазм из них пропал, да и число глоток сократилось. А ведь то ли еще будет, каких-то пару минут назад он закончил обсуждение грядущих пошлин и налогов с Рейнигаром. Как-то тогда люди будут его встречать. Не дается величие за даром, вот только простонародью этого не объяснить. Но, впрочем, на всех важных городских перекрестках Визирис натыкался на красных жрецов. Рабы таинственного пламени собирали вокруг себя десятки и сотни людей по всему городу, денно и ночно проповедуя им об опасностях мира, о подлости слуг злобного великого иного, и о величии посланного Эрглором Валантису Триарха, о долге повиновения ему и его сестре, об обязанности верных и преданных подчиняться угодному свету человеку. Именно на этих перекрестках конвой Триарха встречали громче всего, именно там ему радовались, именно там ему по-прежнему клялись в верности. Ему крайне не хотелось полагаться на Биннера, его культ фанатиков и его кровожадного бога. Из его памяти так и не уходила та проклятая ночь, та церемония, тот костер. И, всякий раз, когда он пытался изгнать воспоминания из головы, они непременно возвращались. Уж не за сына ли решили отомстить боги под мертвой рекой? Только усилием воли Визирис заставил себя забыться. И то, на место тягостных воспоминаний поспешили лишь немногим менее тягостные размышления о грядущем. Размышления, окажется ли задуманного и предпринятого достаточно для победы. И найти однозначный ответ на этот вопрос было совсем непросто. По прибытии в Валантис Визирис поразил подвластных ему горожан новым указом. От него ожидали продолжения войны. От него ожидали созыва ополченцев за место павших. Мало кто понял, что означают объявления о создании 4 новых легионов. Валантийцы с искренним удивлением смотрели, как жрецы Балериона благословляют яркие, только что сшитые знамена, как триарх города назначает первых за многие столетия джентисов 22. Все слышали, а многие и читали о событиях века крови, когда валантийские легионы пытались поддержать право первородства. Все слышали, а многие и читали о том, как слоны распустили легионы и упразднили джентисов, дабы избежать любых бунтов и военных мятежей, угрожающих их власти. А теперь в городе снова появились легионы, снова появились их командиры, раздавались давным-давно позабытые кличи. Это все поначалу могло показаться бредом сумасшедшего, жалкой попыткой воссоздать то, что ушло давным-давно. Очень многое зависело от того, как объявление будет воспринято самими людьми, и брошенный им клич не пропал даром. Вскоре в Валантис потянулись люди, желающие взяться за меч и копье. Самыми первыми явились те драконьи когти, кого Визирис прежде распустил по Рейне. Большинство так и не почувствовало никакой прелести в крестьянской жизни. Для них жизнь воинов была привычной и знакомой, они с радостью вернулись к найденному было призванию. А кроме когтей прибыли и ветераны других отрядов, тоже пожелавшие заняться чем-то знакомым. Из них всех, людей бывалых и закаленных, Визирис набирал сержантов и младших командиров, инструкторов и ветеранов. За ними, как ни странно, потянулись вольноотпущенники, которым боги не улыбнулись и которым помимо жизни нечего было и терять. Они рвались в бой, надеясь то на славу, то на добычу, то на участок земли после победы. Слова о земельных наделах после победы, как оказалось, заинтересовали многих. Следом за валантийским низом потянулись те колонисты, кому надоело без конца гнуть спину на огромных плантациях старой крови, те горожане, кто не мог соревноваться с рабами-ремесленниками. Визирис и его громогласные глашатай разогревали их желания, обещая каждому ветерану после победы хороший участок земли и субсидию для обустройства на нем. Затем Биннера через своих слуг по всем перекресткам и углам объявил дело возрождения легионов делом богоугодным, и многие мужчины-фанатики красного культа поспешили под знамена Валантиса биться с извечным злом и его приспешниками. Но при этом самих красных жрецов по отдельному приказу Таргариена в ряды легионов не пускали. Триарх не желал, чтобы его новая армия в итоге стала армией жрецов Владыки Света. Свет истины наверняка все понял, но предпочел не идти на конфликт. И сейчас на полях перед Валантисом, там, где еще полгода назад стояла несметная орда варваров, проходили первые за долгие годы полноценные учения. Все по заветам Димона Белейриса, чьи некогда покрытые пылью свитки Триарх изучал в свое свободное время. Второй легион, составленный в основе своей из горожан-валантийцев, возвел полевые укрепления, а отборный первый готовился их штурмовать. Ожидали только его, и, судя по всему, ожидание не затянулось. «Эйкс Визирис», — учтиво произнес мужчина, довольный возможностью облачиться в доспех, «рад, что вы нашли на нас время. Как идет подготовка?» — осведомился Триарх. «Вторые закончились час назад», — ответил Вармар Нотариас, «что до своей бурной политической карьеры командовал валантийской пехотой, и мои люди рвутся в хорошую драку. Не давайте никому спуску», самым серьезным тоном велел Таргариен, «от этих новобранцев зависит очень многое, и я не допущу, чтобы деньги тратились впустую». «Я это понимаю», — просто ответил тот. Визирис слегка приподнял уголки губ, довольный этим ответом, и направил коня к возведенным укреплениям. Еще только приближаясь, он мог заметить, к своему вящему удовольствию, позитивные изменения. Насыпь стала выше, постовые держались куда лучше, кольев они сделали побольше. «Визирис, думали, вы и не появитесь», — прокричал с насыпи его старый знакомец Торухин Сноу. Северянин так и не смог привыкнуть к сытой жизни горожанина, и поспешил записаться в возрожденный легион вместе с теми, кого смог найти. «Готовы, разумеется, ваша милость. Пущай идут сюда, мы им еще покажем. Пусть помнит, что от них зависит». Уверенность северянина с одной стороны внушала уважение, Визирис ведь видел Торухина в бою, знал, что он подкрепляет слова делом, но в то же время она напоминала о главной из трудностей, стоящих перед Визирисом в нелегком деле воссоздания войска, трудности подбора ответственных, достойных людей на позиции начальства. Недавнее поражение показало, что волонтийцы остро нуждаются в толковых командирах, способных отдавать приказы в критически значимые моменты. После пленения Виемонда армия мгновенно потеряла управление и стала легкой целью для золотых мечей. Вот только взять столько толковых офицеров было почти что негде. Слоны под занавес века крови постарались сделать все, чтобы их властная гегемония никогда не была нарушена. Они старательно и тщательно уничтожили все остатки воинской системы Фригальда, отказались от легионов, упразднили джинтисов, стали вербовать разномастных и разнородных наемников для защиты своих мелочных интересов. Неудивительно, что вплоть до крупного потрясения, принявшего вид дотракийской орды, их владычество было неоспоримым. Триарх и его советники делали все, что могли в такой непростой ситуации. Им пришлось подбирать бывших наемников, вроде Сноу, на ответственные позиции, проводить изнурительные занятия с волонтийцами по тактике, стратегии и старым книгам. Таргариен собрался в начале грядущей луны объявить о создании специального дома воинской мудрости, где джинтисов будут натаскивать на воинское ремесло. Пока что придется обходиться имеющимся. Как только люди Триарха и он сам заняли место, раздался сигнал к первой атаке, и началась почти что полноценная битва. Первый легион пошел вперед, не нарушая строя и не рассыпаясь на отдельные группы. С каждым разом его бойцы все лучше и лучше держали строй. Вторые отвечали яростной обороной, не давая противнику войти в обороняемый ими лагерь, и грамотно пользуясь своими преимуществами. И только со следующей попытки людям Вармара удалось пробиться в лагерь. Тогда трубили перерыв, и, пока бойцы отдыхали да набирали сил, командиры выслушивали критику от своего триарха. Затем стороны поменялись ролями, и теперь штурмовать лагерь пришлось вчерашним ремесленникам и крестьянам. Они проявили более чем достойное рвение, и, что важнее, показали явный прогресс в умении биться строем. Вторые не рассыпались, не разбегались, а грамотно давили, пользуясь как числом, так и полученными ими навыками. В разных сочетаниях, с разными условиями, тренировочные бои продолжались еще долго, испытывая людей на прочность и выносливость. Результатами Визирис в целом остался доволен, если и не по дням, то по лунам развитие было бесспорным, но порождающий сомнения голос в голове так и шептал, то, как люди держатся на тренировочном поле, мало что говорит об их способностях в настоящем бою. Даже у Фригальда ушли десятилетия, чтобы отладить свою систему, а ему нужно добиться результата уже в ближайшие луны. Да и помимо того еще хватало проблем. Третий легион пока что существует только как половина от задуманного, а четвертый и вовсе только на бумаге, и со снаряжением туговато, и, что пугало Визириса еще больше, отчаянно не хватает надежных и толковых командиров высшего ранга. Таких людей, кому можно доверить самостоятельный поход и на чей успех можно было бы рассчитывать. Но большинство недостатков, большинство проблем можно было еще выправить. Пусть только боги даруют ему время. Деньги он достанет сам, подданным должную верность внушит тоже сам. Сейчас они все только начинают путь по нужной дороге, и, Таргариену хотелось верить, дорога приведет их всех к желаемой цели. Солнце уже скрылось за стенами Валантиса, и только тогда трубы подали воинам сигнал. Но не в Валантис будущие легионеры возвращались. Ужин и сон их ожидали в полевых лагерях, ими же возведенных. Архонт Димон неспроста писал, что тяготы облагораживают воина и поддерживают в нем подобающий дух. Как-никак, неспроста проклятые золотые мечи обычно воздерживаются от долгих остановок в городах, и, по-хорошему, ему стоило бы провести ночь с бойцами, показать, что он готов разделить с ними трудности, убедиться, что они его не забывают. Но сейчас настало время ему отдохнуть, расслабиться, хоть на несколько часов, и восстановить силы. Ведь, в конце концов, дорога еще только начинается. Негоже пасть без сил задолго до ее конца. До выхода из Валантиса пройдет еще несколько лун. Побывать в лагерях он успеет. Возвращаемся во дворец. Велел Триарх своим гвардейцам, всю дорогу хранившим подобающее молчание. Обратная дорога по вечерним улицам заняла целый час. Дома Визирис переоделся и поспешил к любимой сестре. Утром та говорила, что будет ждать его в их общей спальне. Так оно и было. Голая Дейенерис лежала на подушках, в блаженстве закрыв глаза. Столь сильные эмоции вызывали две пары умелых рук, старательно трудившихся над аккуратными ножками его возлюбленной. То были сидевшие на краю кровати Дария и Нера, помогавшие жене своего хозяина сбросить дневную усталость. На обеих были полупрозрачные хитоны, работали они в почтительном, должном молчании. Визирис на мгновение задержался на входе в спальню, любуясь открывшейся ему картиной. «Вон», — сказал он наконец, — «вы свободны на этот вечер». Ему не пришлось повторять приказ дважды. Дария и Нера тотчас поднялись с кровати, молча поклонились ему и исчезли за дверью. «Может, пошли ужинать. Может, пошли спать. Может, пошли знакомиться друг с дружкой теснее». До этого ему дела не было. «Брат», — чуть ли не шепотом говорила Дени, — «и зачем ты их отослал прочь? Они делали мне массаж, мне было так хорошо». «Потому что я хочу побыть с тобой наедине», — заговорил Визирис, — «и только с тобой». «Ложись уже», — отвечала ему жена своим заботливым голосом. «Ложись и расскажи, как у тебя день прошел. Надеялась, что ты хотя бы на обед прибудешь». Визирис быстро разделся и воспользовался приглашением Дейенерис. Некогда было. Пришлось чуть ли не на ходу поесть, перед тем, как засесть с Мэйниксом за счета. А их мы сводили с ним так долго, что, как скажешь, как скажешь, хихикнула женщина и открыла глаза. «Я же не требую отчета». Известие о беременности Денис могло потрясти его, в самом лучшем смысле этого слова. Визирис моментально припомнил своих детей из той, другой жизни. Задиристого Игона, славного Эймона, веселого Деймона. Но здесь и сейчас он не позволит детям от Дейенерис Таргариен повторить печальные судьбы его отпрысков от Рианны Тирошейской. Его дети сядут на причитающийся им трон, они падут в бесчетных попытках его отвоевать. И, словно присягая в этом, мужчина аккуратно положил руку на ее округлившийся живот. Живот, что держал в себе их наследника, или их наследницу, как боги рассудят. Ошибки, которой он сперва боялся, не случился. Сейчас только слепой мог отрицать беременность сестры. «А ты все успела сделать?» Визирис поинтересовался ей на ушко. «Да, брат, все». Она улыбнулась, а затем сделала недовольную рожицу. «Ведь кое-кто мне толком ничего и не поручает. А я ведь сама вызывалась отправиться к казначею и поговорить. Твой долг перед нашей династией и без того тяжелый важен. Незачем рисковать, ставя под угрозу и тебя, и нашего ребенка». Он говорил заботливо, но твердо. Давал понять, что своего мнения не изменит. «К тому же, твои поручения, Дени, тоже не шутка. Твои письма господам, архонтам и магистрам нейтральных городов и держав помогают нам не допустить разрастания вражеского союза. От наших драконов вполне может зависеть судьба войн». Мужчина прекрасно понимал стремление Дени приносить пользу, действовать, влиять на реальные дела. Но, в то же самое время, он не мог не заботиться о ее здоровье, о ее спокойствии, особенно в таком положении. Любовь старшего брата и опекуна соединилась с любовью мужа, и Визирис старался как только мог оставить Дейенерис под заботливым присмотром во дворце. Однако же ей нужно было занятие, и занятие, достойное супруги Триарха и будущей королевы. Изящное решение в скорости нашлось, точнее, даже два решения. Дейенерис в своих покоях занималась написанием писем владыкам тех из окрестных держав, кто еще не принял никакой стороны. Его супруга общалась с правителями осколков Гиса, купцами Пинтоса, жрецами Нарваса и Квохора, пытаясь, если не привлечь их на сторону Валантиса, то убедиться в их нейтралитете. И, к своей гордости, Визирису очень редко доводилось поправлять письма сестры. Они были составлены по уму, с хорошо подобранными фразами и правильными обещаниями. Эта работа сестры позволяла триарху с головой уйти в управление городом, воссоздание воинства и планирование грядущей кампании. Наконец, именно Дени, и никому иному, Визирис поручил задачу просмотра всех возможных текстов, относящихся к воспитанию драконов, ухода за ними и их содержания. С его аргументами о важности, ответственности этого задания сестра не спорила, с головой погрузившись в разбор словес прежних владык Валерии. Драконы росли быстро, вскоре Таргариенам понадобится заняться их воспитанием и становлением. Не хотелось бы допускать глупых ошибок по незнанию. Да, я понимаю это все, и я уже сказала, что все задуманное на сегодня сделала. Рожица исчезла, а в голосе отчетливо слышалось удовлетворение. Еще один свиток о драконьих седлах был прочтен и переписан. Огромный свиток со схемами и комментариями, переведен, переписан. Мисс Сандия пришлась как нельзя кстати. Мисс Сад, кто? Наотиика, которую мы у Гискарца забрали, напомнила Дени. Она помогает мне разбирать пышные фразы старых драконьих владык, да так, будто сама родилась и выросла в Валерии. С ней мое дело идет гораздо, гораздо быстрее. Так что, братик, когда понадобится, нам сделают самые настоящие драконьи седла, как у бывших архонтов, еще лучше даже. Визирис, наконец, смог расслабиться. Мягкие подушки, близость любимой женщины и полумрак в комнате делали свое дело. Напряжение покидало его тело, позволяя перевести дыхание от дневных забот. Его же сестра тем временем предавалась фантазиям. А ведь так хорошо будет полетать. Представь себе только, ты и я, в воздухе, одновременно, как старый король и добрая королева. Я не хочу быть старым. По-доброму рассмеялся Визирис. Не перебивай, ну, мечтательно шептала она с полуприкрытыми глазами. Мы будем первыми в небесах за почти что два столетия. Только представь себе, увидеть старый Валантис с высоты птичьего полета. Его дворцы, его башни, его купола, его храмы. Потом мы полетим и осмотрим остальной город. А снизу нас будут приветствовать восхищенные подданные, приветствовать нас и возрожденную Валерию. Тебе так не имется оседлать дракона? Хмыкнул Визирис. Если так, то он тут, рядом с тобой. За глупой и грубой шуткой Таргариен скрывал, насколько сильно эту мечту он разделяет. Еще давным-давно, мальчишкой-бастардом, он заслушивался песнями о драконьих всадниках, с досадой сожалея о гибели этих благородных зверей. Жалел он о ней и в этой жизни. Попробовал бы только Баратион восстать против мощи Балериона, Тхагар, Вермитора или Караксиса. Но, что уж там, появившихся, доставшихся столь дорогой ценой драконов, Визирис рассматривал отнюдь не только как инструмент. Что-то загоралось в нем, когда он видел могучего Иксиона, изящную Рейлис и великолепную Санарис. Наверное, так драконов воспринимать могут лишь Таргариены, не просто как властных и опасных зверей, но как детей. Дейнерис тихонько рассмеялась, а затем нарочито громко вздохнула. «Ой, брат, оставь свой наемничий юмор, на меня он не действует». С этими словами она игриво поцеловала его в губы. Зато, уверена, лиссинийские шлюхи его оценили по достоинству. Настала пора вздыхать уже ему. «Мне на семиконечной звезде поклясться, что ли?» — спросил мужчина, прижав горячее, родное тело к себе. «В третий раз повторяю, у меня ни одной женщины в лессе не было. Порой я себя чувствовал последним дураком. Самый несчастный оруженосец веселился с легендарными куртизанками, а я лежал в холодной постели в гордом одиночестве». Дени испытующе, как и в первый раз, взглянула на него. «Да верю я, верю». Наконец, ответила она, игриво проведя нежной рукой по его груди. «Но, на самом деле, это все глупости, а я хотела поговорить о чем-то серьезном». «О чем же?» — не без труда подавил вздох Визирис. «Что-то о войне тебя волнует. Или ты хочешь мне рассказать про...» «Не, это все еще любовный вопрос, но это важно». В спальне ненадолго установилось молчание. Очевидно, что Дени долгое время обдумывала, что собирается ему высказать. Очевидно, что решение все же выговориться было принято ею не просто так. «Я хотела поговорить с тобой о других женщинах». Он было открыл рот, желая возразить ей, но она перешла на едва разборчивую скороговорку. «Нет, погоди, не перебивай меня, дай договорить, пожалуйста, а? Хорошо, я слушаю». Визирис не мог не восхититься сообразительностью сестры. Начать разговор о женщинах в постели, когда он расслаблен, когда он умиротворен, когда так сложно сосредоточиться и провести, солгать. Ранна, помнится, так любила делать. Дени выдохнула, вдохнула и, наконец, заговорила, медленно и аккуратно подбирая слова, но стараясь сделать так, чтобы каждое ее слово отложилось в памяти собеседника. «Видишь ли, пока тебя не было, пока ты был в лесе, я волновалась. Прекрасно знаю ведь, что это за помойка, и какие шлюхи в ней роются. Порой я изводилась, представляя вокруг тебя трех, а то и четырех куртизанок, с грудями пышнее, чем у нашей Нейры, и ликами, будто у девы. Представь, каково это было, а ведь Рейнера в самом деле предлагала мне нечто такое. Однажды мне стало невтерпеж мучить себя кошмарами, и я решила поговорить с Эллен, открыто, по душам, как взрослая, все обсудить, что меня волновало. Она ведь тебя помнит с самого начала наших злоключений, знает куда больше моего, и, словом, Дейнерис, будто желая придать себе решимости, принялась смотреть на него в глаза. Она дала мне один совет: «Леди Эллен, женщина умная и мудрая, ты приняла правильное решение», — удовлетворенно кивнул Визирис. Он был рад, что сестра обратилась по такому щепетильному вопросу к кому-то, в чьем рассудке Триарх не сомневался, и она посоветовала мне предложить тебе кое-что. Ее голос слегка дрогнул, но, по всей видимости, сестра намеревалась договорить мысль до самого конца. «Слушаю. Я не хочу делить тебя с какими бы там ни было властными гилами, выдающимися куртизанками, вестеросскими леди, когда дело до них дойдет», — тихонько улыбнулась Дени, и он последовал ее примеру. «Не хочу соревноваться с кем-либо за твою любовь, твои симпатии, но я понимаю, что мы не можем быть вместе все время. Рано или поздно, но тебе придется повести людей на войну, а я должна буду остаться тут, в Валантисе. Луну, две, три, ты, может, и выдержишь. И к чему ты клонишь? Эллен рассказала мне, что даже у нас дома, в Вестеросе, где нравы покрепче будут, многие леди не возражают, когда их мужья в долгих походах и отлучках спят с крестьянками, служанками, горожанками и другими распутными девками. Им известно, что такова уж у мужчин природа, и что ее не переделать ссорами и склоками. И не отрицай, тебе эта природа передалась. Я ведь помню, как ты в спорных землях любил брать разных девушек и женщин к себе в спальню на ночь. Эллен это тоже прекрасно помнит, и она мне об этом рассказала», — заговорила сестра, начиная издалека. «И леди Эллен сказала, что я должна учитывать этот опыт. Я с нею согласилась». Визирис избавил сестру от необходимости договаривать столь непростую для нее мысль. «Хорошо, я тебя услышал, и я хочу», — перебила его мысль Дени, — «хочу, чтобы ты, как и сейчас, любил только меня, и пойми меня правильно. То, что я готова смириться с простыми рабынями, не означает, что я буду терпеть вокруг тебя стайку высокородных шлюх, никаких постоянных любовниц. Я должна оставаться одной единственной в твоем сердце. И, конечно, пока мы рядом, я хочу быть единственной в твоей постели». Визирис вспомнил об еще одной теме для разговора, которую раньше он старательно избегал после свадьбы с Дейнерис. И, коли сестра решила заговорить на столь откровенную тему со всей честностью, он решил взять с нее пример. «Скажи, а что насчет Эллинор?» Дейнерис заметно смутилась, не решаясь встретиться с ним глазами. С одной стороны, она, естественно, не желала делиться своим братом и мужем. С другой, речь все же шла об Эллинор, женщине, с которой и у самой Дейнерис была прочная эмоциональная связь. Речь шла о ее защитнице, наставнице, помощнице, красивой воительнице. «Ну, я не готова отвечать, не будем об этом сейчас». С этими словами она обняла его и шепнула: «Давай не отвлекаться, ты меня понял, ведь так?» «Да, и я обещаю, что не буду злоупотреблять твоей снисходительностью к нашим мужским слабостям», — сказал он, когда их поцелуй завершился. «И я благодарю тебя за готовность взглянуть на некоторые вещи действительно по-взрослому. Это лучше», — рассудительно произнесла Дени, — «чем потом прятаться друг от друга, выяснять отношения, ругаться из-за нестоящих того шлюх. Порой надо договориться заранее и избежать головных болей впоследствии. Но я запомнила твое обещание не злоупотреблять. Продержался же я в Лиссе как-то, городе постельных развлечений, известном даже в Ити», — выдохнул Визирис. «Что, в сравнении с ним, могут предложить спорные земли или ступени? Да ладно, Дени, прям как в детстве», — легонько укусила его за нос. «Хватит скромничать. Раньше тебя женщины оттуда устраивали. То было раньше, и давно, так давно», — хихикнула его сестра, — «что сейчас по спорным землям уже бегают отпрыски от драконьего семени. Драконье семя, бастарды, его сын, сгоревший в зачарованном пламени, чтобы его сестра была спасена, выкуплена». Бесчувственный, безэмоциональный голос Биннера, его руки, его собственные руки, обрекающие родную плоть на смерть. Должно быть, боль воспоминаний отразилась у него на лице. Сестра совсем скоро отреагировала: «Я что-то не так сказала?» Из голоса Дени полностью пропала игривая насмешливость. В нем теперь отчетливо была слышна искренняя забота, смешанная с волнением. «Не молчи, да, знаешь, Дени», — проговорил Визирис, стараясь не смотреть ей в глаза, «я совершил немало ошибок и принял немало дурных решений за свою жизнь, и буду благодарен, если ты не будешь о них так напоминать». Визирис так и не признался Дени, как именно он помог ей завершить ритуал, не рассказал, чего ему стоило возрождение драконов, нечего его сестре знать, что ее жизнь была куплена жизнью ее племянника, это может смутить ее, разладить их добрые отношения. Отчасти для сохранения этой истории в секрете Таргариен строго-настрого запретил жене встречаться с Бенера. Только боги знают, что на уме у этого фанатика. Так главный красный жрец оказался в одной компании с дарнийскими змеями, которым тоже не было доступа к телу будущей королевы Вестероса. «Прости, я не хотела тебя задевать. А что случилось?» Любопытство, свойственное ей с самых малых лет, все-таки взяло вверх над чувством такта. «Какая-то миленькая дочка старосты, которую ты обещал взять с собой, а оставил разгневанному отцу на милость. Может, подруга-воительница, вроде Эйлина. Не хочу говорить об этом, Дени. Что было, то прошло. Не столько для нее, сколько для самого себя», — произнес Визирис. «Негоже тревожить призраков былого». В спальне воцарилось неловкое, неуютное молчание. Его любимая смутилась из-за его неожиданно жесткой, непонятной ей реакции. Он сам отчаянно пытался отогнать воспоминания прочь. «Давай, давай спать, Дени», — озвучил он свое предложение. «А я думала, что ты захочешь взять меня». Дейнерис лизнула его руку и азартно подмигнула, довольная шансом переменить настроение. «Лекари уверены, что это не вредно, что у меня все хорошо идет, и что любовь к плоду пойдет только на пользу. Что скажешь?» Визирис еще раз пробежался глазами по телу любимой женщины. Груди, уже заметный животик, белая, чистая и приятная на ощупь кожа. «А знаешь», — Визирис, отогнав от себя непрошенные сомнения, с улыбкой притянул к себе супругу и уложил ее на себя сверху, — день был долгим и трудным. «Зато теперь впереди долгая ночь, и она вся наша». «Истинно так», — азартно произнесла Дейнерис, оседлав мужа, и запечатала его губы страстным поцелуем. «Раб пламени». Мужчина стоял в полном одиночестве перед пылающим костром. Не было ни стражи, ни послушников, ни учеников, ни жертв. Только худой, почти что изможденный человек, и священное пламя, пред которым он чувствовал всю свою ничтожность. «Дарующий жизнь, снизойди до нашей клетки», — в сотый раз за ночь повторил человек. «Открой двери в грядущее, позволь этому недостойному заглянуть за вечную занавесу». Ночь была не только темна и полна ужасов, но и долга. Потому-то верховный жрец, свет истины и раб Эрглора, закрылся в отдельном алтаре, предоставив своим подчиненным молиться за возвращение поутру солнца. У него был особый долг, который некому перепоручить. «Яви, а господин и защитник, свою мудрость», — в 101-й раз обратился человек, — «и укажи нам дорогу сквозь темные чащи врага твоего. Бог, разумеется, не обязан ему помогать, только в его власти, в его милосердии решение, помощь смертному или нет. Только самые молодые и самые глупые послушники считают, что Эрглор обязан отзываться на их молитвы и причитания, пусть те даже и исходят из глубин пылающего жаром сердца. Такие люди пытаются ограничить абсолютную волю Бога, которому решились служить, изобрести клетку для всеобъемлющего, придумать правила для всемогущего. Глупая, наивная, но распространенная ошибка. Все, что может человек, это смотреть в чарующие языки сияющего огня и надеяться, что свет окажет ему свою милость. Даже легендарные древние жрецы, гиганты, коим нынешняя порода недостойна и ноги омывать, не знали способа, чтобы регулярно получать у дарующего ответы на интересующие их вопросы. Сам он за долгие десятилетия служения понял только одно: искренней веры для общения с ним недостаточно. Нужно приложить безграничное рвение, идти на жертвы ежедневно, стараться впечатлить дарующего упорством и настойчивостью. Он отмечает только достойных, и достоинство это должно ежечасно подкреплять служением во славу его. Вера без дел пуста и криклива, словно базарная торговка, и, к сожалению, без постоянных и изматывающих испытаний духа самые многообещающие послушники могут сбиться с истинного пути, посчитать себя прозревшими, обнаружившими сокровище в сгнившем стогу сена, да отплыть прочь вопреки воле дарующего жизни и его намерениям. Свет истины волевым усилием прогнал это воспоминание. Нечего подле священного пламени поминать недостойных глупцов, принимающих жалкую искру за великий огонь, а дрожащие по ветру тени, за подлинные очертания его плана. Он должен помнить, для чего пришел сюда, зачем посмел обратиться к дарующему, и постараться заслужить ответ на терзающие его вопросы. Укажи, о благой огонь, дорогу, по которой принцессе пламени и принцу крови предстоит пройти, в 102-й раз повторился жрец, и укажи на врагов своих, на слуг проклятого, поджидающих их на пути. Бенера, как и всегда, потерял счет времени. Он мог стоять напротив священного огня днями, ночами напролет, позволяя миру живых течь своим чередом, пока сам он пытался вглядеться в мир, что несомненно выше и чище. Сегодня все начиналось, как и обычно. Он почтительно повторял положенные слова, с покорностью вглядываясь в языки огня. Восхитительное, покоряющее человека пламя переливалось разными цветами, маня и обещая показать самые сокровенные тайны мира, если жаждущий окажется того достоин. Молю, укажи нам на препятствие, которое предстоит твоим рабам преодолеть во славу твою. Тут уста Бенера закрылись, как и его очи. В последнюю минуту жрец успел понять, что его страстные мольбы были услышаны. Он видел огромную равнину, казавшуюся бесконечной. Так путешественники описывают Дотракийское море. Бескрайнее царство травы, кустарников, мелких деревьев и ручьев. Вот только вокруг раба пламени ничто не росло, ничто не зеленело, ничто не дышало. То тут, то там лежали изуродованные, изувеченные тела павших воинов. Безрукие, безногие, безголовые с зияющими дырами в груди и в животах, эти трупы в прошлом были чьими-то родными и близкими, теперь же они стали одной безликой массой. Ни у кого нельзя было разобрать лица, но, насколько можно было судить по остаткам сокрушенного оружия и сломанных доспехов, павшие на этой равнине принадлежали в жизни ко многим десяткам разных племен и народов. Сейчас это не имело никакого значения. Они все были едины в смерти и поражении. И их кровь, лившаяся из тысяч ран, заполняла собой равнину, превращая ту в едва проходимое болото. Само солнце, казалось, светило гораздо слабее, чем должно. Видел исполинскую, огромную фигуру, которая возвышалась над этим готовым пиром для падальщиков. Трехглавый черный дракон, невозможная громадина, подобная горе, любовался открытым для его взора зрелищем. В его 6 хищных глазах, что были размером с человека, отчетливо виднелась вечная ненависть, наконец удовлетворенная. Затем он изверг из себя пламя, но не благостный, опекающий огонь Эрглора, а гибельный, лживый яд. Полный злобы зверь принялся глодать тела поверженных врагов, десятками отправляя их в каждую из своих ненасытных глоток. Для такого чудовища и сотни взрослых мужчин может оказаться недостаточно. Тварь поедала человеческую плоть, глодала кости, беззастенчиво глотала сталь, не веря, что оружие павших может нести в себе какую-либо опасность. Свет стал еще тусклее. Самые дальние трупы уже скрылись из горизонта, и, с каждым мгновением, обманчивый день все больше и больше уступал ночи. Видел подле монстра и человека, пред которым дракон покорно преклонил свои 3 головы. Высокий, крепкий юноша светился яростным, злобным, обжигающим светом, таким, что не дает человеку живительного тепла, но приносит страдания и смерть. Держался он среди разрушения и убийств надменно и самодовольно, не сожалея ни о чем и ни в чем не сомневаясь, с удовольствием оглядываясь кругом. Этот могучий воин, гордый укротитель невиданного зверя, держал в руке острый меч, с клинка которого так и лилась чья-то кровь. Пурпурные же его глаза горели восторгом, словно у ребенка, дорвавшегося до обожаемой игрушки. Все окружающее он считал правильным и искренне радовался сотворенному. Тьма же все наступала и наступала вперед, не встречая никакого сопротивления со стороны ослабевшего солнца. Чита же победителей, человек и дракон, чудовище рожденное и чудовище выросшее, упивались своим приходящим триумфом и не обращали никакого внимания на надвигающуюся смерть. Видел идущую к убийце девицу, словно сотканную из хрупкого, едва блестящего золота. Разглядеть ее тонкие черты в воцарившемся сумраке не удалось бы и самому зоркому постовому. Но согбенная походка, но дрожащие руки выдавали в ней безмолвную и бессильную рабыню, едва способную идти вопреки своему страху. И, тем не менее, она покорно поднесла своему господину и хозяину причитавшийся ему кубок, выполненный из чьего-то черепа. Счастливый драконий владыка с видимым наслаждением пригубил из него, и, стоило ему сделать первый глоток, как залитая кровью и покрытая трупами равнина полностью исчезла во тьме. Дракон, воин и пленница исчезли, словно их никогда и не существовало, и холодный, безжизненный мрак поглотил все. Свет истины открыл глаза и очутился на коленях перед жаровней, в которой догорали последние угли. Никаких сомнений более быть не могло, то говорил сам Эрглор, удостоив нижайшего из рабов своим откровением. Он не смог бы сказать, сколько времени провел в высшем из миров. Впрочем, это и не имело никакого значения. Пламя снизошло до него, приоткрыло ему завесу тайны и наградило его новой обязанностью. «Нижайший из нижайших благодарит тебя, дарующего жизнь», произнес Бенера со всей положенной торжественностью, «и клянется пустить доверенное ему знание на твое сущее благо. Каждую клятву столь серьезную полагается закрепить». Верховный жрец достал церемониальный кинжал и порезал правую ладонь. Алые капли попали на угли, и огонь совсем вскоре погас. Любой стоящий своего хлеба послушник смог бы расшифровать этот знак. Бог и господин принял его жертву, закрепил его присягу. Но вот остальные знаки, полученные им сегодня от божества, они требовали куда более тщательного, осторожного толкования. Он не допустит ошибки глупой послушницы, не поспешит с выводами и не позволит великому иному сбить его с пути, указанного дарующим. Раб с благоговением отошел от жаровни, посмотрел на затянувшуюся рану, испускающую лишь теплый пар, и покинул комнатку, направившись стремительными шагами в свою библиотеку. Ночь по-прежнему была темна и полна ужасов, и у него по-прежнему был священный долг. Акт 2, глава 22, долг правителей. Давассивард. Известие о том, что Тайвин Ланнистер и Мейс Тиреллу при посредничестве Петира Бейлиша заключили союз, ударило по штормовому пределу жестче любой бури. Жирный Розан, несмотря на численное превосходство, побоялся вступить в схватку с закаленной в боях и прошедшей огнем и мечом по речным землям армией лорда Тайвина и поспешил согласиться на условия, что озвучил ему мастер над монетой. Да и немногие в воинстве простора желали погибать за корону Ринли, от которой тот уже успел отречься, и уж тем более они не желали видеть на железном троне Станниса. Тиреллы заявили о недействительности брака леди Маргери и лорда Ринли, а мейстеры и септы обоих воинств заверили мир в невинности юной девы. И, неподалеку от Плюща, лорд Тайвин от имени короля Джоффри Баратиона принял вассальную присягу всего рыцарства Юга. Стороны обязались забыть нанесенные друг другу за время войны обиды, не требовать наказаний за какие-либо преступления, и вместе биться с силами как узурпатора Станниса Баратиона, так и разбойника Бейлана Грейджия. И, в свою очередь, король Джоффри обязался взять в жены дочь хранителя Юга в знак вечного воссоединения коронованного оленя и золотой розы и принять отца своей невесты в Малый Совет. Никто не сомневался, что на деле все не так просто. Едва ли лорды Северной Марки так просто забудут, чьим именем жгли их поля и деревни. Едва ли рваные акхарты согласятся искренне простить покровителей убийц и грабителей. Но от того, какие злоба и ненависть на самом деле скрывались под чернилами, не изменялось наличие союзного договора между вчерашними врагами и наличие у этих сторон общего врага в штормовых землях. В ставке Станниса Баратиона разгорелись напряженные споры о том, что же делать дальше. И не мудрено. Надежда на то, что удастся пересидеть и переждать, пока враги сами не перебьют друг друга, провалилась с треском. Теперь воинству короля Станниса предстояло сразиться с объединенной ратью Запада и Простора, которая неизбежно получит подкрепление из королевских земель. Давасу куда привычнее было считать золотых драконов до локти шелка, чем копья с мечами, но даже он вполне мог представить грядущий риск, что уж говорить о настоящих лордах, о таких, что лучше него представляли численность врага и способности его военачальников. Неудивительно, что рыцари и лорды, стражники и слуги принялись на все лады обсуждать известие. Кто-то шептался, кто-то проклинал всех богов, кто-то молил их о милосердии. Дров в этот костер добавило поведение самого Станниса, который 4 дня не выходил из своих покоев. Споры продолжались до сегодняшнего дня. Сейчас они сменились королевским приказом и почти что всеобщей растерянностью. Ее разделял и сам сидящий перед государем мужчина. Сегодня его король созвал первый военный совет с того черного дня, как вороны принесли известие о союзе Ланнистеров и Тиреллов. Лорд Давас, когда-нибудь, возможно, он к этому титулу все же привыкнет, явился одним из первых, получив великолепную возможность наблюдать за собранными слугами короля. Были лорд Алестер Флорент, красный от гнева, лорд Манфорд Виларион, желтый от испуга, лорд Гансер Санглас, бледный от 5-дневного поста, сир Ролланд Шторм, черный от злости, лорд Ринли Баратион, розовый от волнения. Все эти люди надеялись на разное. К Кто-то, вроде Вилариона и Силтигара, ожидал от Станниса приказа отступать к Узкому морю. Иные, вроде Ролланда Шторма, предвкушал приказ готовиться к решительному бою, и, наверняка, были такие, что полагали необходимостью переговоры. Король позволил выразиться каждому из них, и разъяренному лису, и перепуганному коньку, и престарелой черепахе. Никого не перебивал, никого раньше времени не усаживал обратно, дозволяя вассалам говорить свободно и долго. Советники упражнялись в красноречии, каждый находил самые убедительные аргументы в свою пользу, и самые убедительные аргументы против чужого мнения. Сивард слушал, так и не решаясь предсказать, что решит король. Сам он тогда отказался от слова, не желая ни бросать вызов высокородным вассалам, ни подавать плохого совета. Король Станнис Баратион объявил, что не намеревается отказываться от короны. Никаких переговоров с сидящим в королевской гавани чудовищем не будет. Но не будет и последней, отчаянной битвы с превосходящими силами врага, а равно и лихого, разбойного нападения на столицу. Вместо этого основные силы короля совершат дерзкое путешествие по Узкому морю и высадятся в Белой гавани. Именно там силы, верные настоящему королю, продолжат свою борьбу с прислужниками узурпаторов. Стоит ли говорить, что слова государя повергли весь совет в состоянии шока? Даже протесты и проклятия задержались в глотках лордов и рыцарей. Зато затем они как заговорили, все и разом. Хор десятков голосов был настолько нестерпимым, что Станнис велел подданным разойтись, еще раз подтвердив, что его решение пересмотру не подлежит, и что следующим утром он не намеревается выслушивать возражений, только предложения и советы. Уже когда все лорды удалились, государь велел ему последовать за собой. Как и всегда, Давос исполнил полученный от своего господина приказ, пусть в его уме и бушевал настоящий шторм. Вошли они в покой, что прежде, еще при живом короле Роберте, занимал лорд Ренли Баратион. Однако новый, истинный хозяин штормового предела, изменил тут все по своему почину. Исчезли в небытие арфы, статуи, недостойные гобелены, золотые и серебряные украшения, просторная кровать. Слуги говорили, что не узнают комнаты. От старого хозяина остались только широкий и длинный стол да богато разукрашенная карта семи королевств, к которой король ли направился. «Я вижу, Давос, что ты хочешь поговорить. Что ж, выкладывай, что у тебя на уме», — произнес его голос, а его глаза вперли холодный, жесткий взгляд в Сиварта. «Поговорить, это еще мягко сказано». Бывший контрабандист словно в тумане дошел до покоев, следуя за своим королем. В юности, бывало, он участвовал в потрясающих попойках, но даже после них он так не шатался. И теперь, в покоях лорда штормового предела, он отчаянно пытался собраться с мыслями. «Я плохой лорд, ваша милость», — попробовал извиниться Давос, — «но я уверен, что верным людям не подобает сомневаться в королевских решениях». «Мне угодно», — произнес Станнис, в чьем голосе послышались слабые нотки застарелого раздражения, — «чтобы ты и дальше говорил мне правду, и ничего кроме нее. Слушать и слышать правду королям неприятно, но необходимо, и ты это знаешь, иначе они кончают, как мой покойный брат». Роберт сполна заплатил за свою глухоту.